Он подхватил электрожектор, опустил его алюминиевый ствол вниз, стиснул рукоятку и пошел по коридору в сторону машинного отделения. Они уже добрались до библиотеки, когда послышался пронизывающий протяжный скрежет. 2-3 судорожных удара потрясли корабль. В машинном отделении что-то рухнуло со страшным грохотом. И снова стало тихо. Инженер и координатор плечо к плечу подошли к бронированной двери. Координатор отодвинул заслонку глазка и заглянул внутрь. «Дайте фонарик», — сказал он. Доктор тут же сунул фонарик ему в руку. Но светить внутрь сквозь узкое застекленное отверстие и одновременно смотреть было нелегко. Инженер открыл второй глазок, приложился к нему и задержал дыхание. «Лежит», — немного погодя, — сказал он. «Что? Кто?» — спросили сзади. «Гость. Свети лучше. Ниже, ниже. Так. Не двигается. Ничего не двигается». Он помолчал и добавил глухо. «Большой, как слон». «Он коснулся распределительных шин?» — спросил координатор. «Он ничего не видел». Раструб фонаря целиком закрывал отверстие. «Скорее влез в разорванные провода. Из-под него торчат концы». «Концы чего?» — нетерпеливо спросил физик. «Кабеля высокого напряжения». «Да, он не шевелится». «Ну что, отпираем?» «Придется», — просто ответил доктор и начал отодвигать задвижку. «А что, если он притворяется?» — засомневался кто-то сзади. «Так хорошо притворяться может только труп», — бросил доктор, который успел еще раз заглянуть в глазок, прежде чем координатор выключил фонарик. Стальные задвижки мягко скользнули в пазах. Дверь открылась. Долгое мгновение никто не переступал порога. Физик и кибернетик смотрели из-за стоявших впереди. В глубине, на покореженных плитах экранировки, втиснутая между раздавленными перегородками, лежала поблескивающая в свете фонаря горбатая нагая масса. Время от времени по ее поверхности пробегала легкая дрожь. «Живой!» — сдавленно шепнул физик. В воздухе висел резкий, отвратительный чад. Словно здесь жгли волос, жидкий синеватый дымок расплывался в полосе света. «На всякий случай», — сказал инженер. Поднял электрожектор, прижимая прозрачный приклад к бедру, и прицелился в бок бесформенной массы. Зашипело. Безоскровой заряд ударил в расползшееся тело чуть ниже круто поднимающегося посередине горба. Огромная масса напряглась, вздулась и опала, распластываясь еще больше. Верхние края белых перегородок задрожали. «Конец», — сказал инженер и перешагнул высокий стальной порог. За ним вошли все. Напрасно они пытались обнаружить ноги, щупальца, голову этого существа. Беспомощная, бесформенная масса покоилась на выломанной секции трансформатора. Горб перевесился на одну сторону, как просторный мешок, наполненный желе. Доктор притронулся к боку мертвого существа. Наклонился. «Все это скорее...» — буркнул он. «Понюхайте». Он поднял руку. На концах пальцев что-то поблескивало, как капли рыбьего клея. Химик первый победил инстинктивное отвращение и удивленно вскрикнул. «Узнаешь, а?» — сказал доктор. Теперь нюхали все. И узнавали горький запах, наполнявший цеха завода. Доктор нашел в углу рычаг, который удалось снять с оси, подсунул более широкий конец под тело и попытался перевернуть его. Вдруг он поскользнулся, конец рычага пробил кожу, и сталь вошла почти до половины в тканевую мякоть. Ну, дожили. «Мало того, что полный разгром, так еще и кладбище!» — яростно зашипел кибернетик. «Помог бы лучше!» — сердито рявкнул доктор. Он бился в одиночку, пытаясь перевернуть тело. «Погоди-ка!» — сказал инженер. «Как эта скотина сумела запустить агрегат?» Все ошалело посмотрели на него. «Действительно!» — пробормотал физик. «Ну и что?» — добавил он глуповато. «Мы должны лопнуть, а перевернуть его. Говорю вам, должны!» — выпалил доктор. «Идите все! Нет, с той стороны! Так, нечего брезговать! Ну, что там?» «Подожди!» — сказал инженер. Он вышел и вскоре вернулся с остальными ломами. Они подсунули ломы под мертвое туловище и по команде доктора рванули вверх. Кибернетик вздрогнул, когда его рука, съехав по скользкой стали, коснулась голой кожи существа. Звонко шлепнувшись, оно перевалилось на бок. Все отскочили. Кто-то вскрикнул. Словно из гигантской, вертинообразно вытянутой устрицы, из толстой, складчатой, мясистой сумки высунулось маленькое, не больше детского, туловище с двумя ручками. От собственной тяжести оно наклонилось вниз и коснулось узловатыми пальчиками пола. Оно висело на растягивающихся перепонках бледно-желтых связок, качаясь все медленнее и медленнее, пока, наконец, не замерло. Доктор первым отважился подойти к нему, подхватил мягкую, многосуставчатую конечность. Маленький торс, исчерченный бледными прожилками, выпрямился, и все увидели плоское, безглазое личико с зияющими ноздрями и чем-то разодранным, словно перекушенный язык, в том месте, где у людей находился рот. «Обитатель Эдема», — глухо сказал химик. Инженер, слишком потрясенный, чтобы говорить, уселся на вал генератора и, сам не замечая этого, непрерывно вытирал руки о комбинезон. «Так это одно существо или два?» — спросил физик, наблюдая, как доктор осторожно ощупывает беспомощные тельца. «Два в одном или одно в двух». «А может, это симбионты? Не исключено, что они иногда разъединяются». «Но у этого большого нет ни ног, ни глаз, ни головы, ничего», — сказал инженер и закурил. «Это выяснится позже», — ответил доктор. «Думаю, что вы не будете возражать против вскрытия. Его придется расчленить, иначе его отсюда не вынести. Я взял бы кого-нибудь ассистировать, но это, может быть, неприятно. Есть добровольцы?» «Я могу!» — почти одновременно откликнулись координатор и кибернетик. Доктор поднялся с колен. «Двое — это лучше. Теперь я поищу инструменты. Это займет некоторое время. Должен сказать, что наше пребывание здесь слишком усложняется. Еще немного, и понадобится неделя, чтобы вычистить себе один ботинок. Мы не можем кончить ничего из того, что начали». Инженер и физик вышли в коридор. Координатор, возвращавшийся из перевязочной уже в резиновом переднике, с засученными рукавами, задержался рядом с ними. Он нес никелированный поднос с хирургическими инструментами. «Вы ведь знаете, как работает фильтр?» — сказал он. «Если хотите курить, идите наверх». Они пошли по туннелю. Химик присоединился к ним, на всякий случай захватив электрожектор, оставленный инженером в машинном отделении. Маленькое, сплюснутое солнце стояло высоко. Разогретый воздух дрожал над песками, как желе. Они уселись в полосе тени, которую отбрасывал корпус ракеты. Очень странное животное. «Совершенно непонятно, как оно могло запустить генератор», — сказал инженер. Он потер щеку. Щетина уже перестала колоться. У всех отросли бороды. То один, то другой заявлял, что нужно побриться, однако ни у кого на это не находилось времени. «Но сейчас, честно говоря, меня во всей этой истории больше всего радует, что генератор вообще дал ток. Значит, по крайней мере, обмотка цела». «А замыкание?» — заметил физик. «Выбило автоматический предохранитель. Это ерунда. Механическая часть рассыпалась целиком, но с этим мы справимся. Запасные комплекты подшипников есть, нужно только поискать. Конечно, теоретически обмотку тоже можно привести в порядок, но голыми руками мы бы ковырялись, пока не посидели бы». «Теперь мне ясно. Я просто не решался это проверить. Боялся найти там одну пыль, а тогда, знаете, что бы с нами было». «Реактор», — начал химик. Инженер скривился. «Реактор, само собой. До реактора очередь дойдет. Сначала ток, без тока мы ничего не сделаем. Течь в охлаждении можно устранить в 5 минут, но нужно заварить трубопроводы. Для этого опять-таки нужен ток». «И ты думаешь заняться машинами сейчас?» — с надеждой в голосе спросил физик. «Да, Разработаем план очередности ремонта. Я уже говорил об этом с координатором. Сначала нужно исправить хоть один агрегат. Ну, конечно, придется рискнуть. Агрегат нужно запустить без атомной энергии, черт знает как. Разве что конным приводом. Чтоб его. Я и понятия не имею, что делается в реакторе. Ничего страшного. Нейтронные диафрагмы действуют даже без дистанционного управления, сказал физик. Реактор автоматически перешел на холостой ход. Самое большее при предварительном запуске может немного повыситься температура, если охлаждение. Благодарю. Реактор может расплавиться, а ты говоришь, ничего страшного. Они припирались все запальчивее. Потом начался серьезный спор. А так как никому из них не хотелось спускаться в ракету, рисовали схему на песке, пока из дыры не вынырнула голова доктора. Они вскочили. Ну, что там? С одной стороны, мы узнали мало. С другой, наоборот, много, ответил доктор, у которого был довольно своеобразный вид. Над поверхностью торчала только его голова. Мало, тянул он, потому что, как ни странно это звучит, я до сих пор не разобрался, одно это существо или два. Во всяком случае, это животное обладает двумя кровеносными системами, но они разделены не полностью. То огромное носитель двигалось, как я думаю, скачками или шагами. Это большая разница, сказал инженер. А может быть и так, эдак, объяснил доктор. То, что выглядело как горб, там есть пищеварительный тракт на спине. Это была не спина. Когда его ударило током, оно упало брюхом вверх. Ты хочешь сказать, что то маленькое, похожее на... Инженер замялся. На ребенка, спокойно докончил доктор. Да, некоторым образом оно ездило верхом на этом носителе. Во всяком случае, это можно допустить. Ну, не верхом, поправился он. Вероятно, чаще всего оно сидело внутри большого туловища. Там есть сумчатое гнездо, его можно сравнить только с сумкой кенгуру. Но сходство очень невелико и не имеет функционального характера. И ты допускаешь, что это существо разумно? Спросил физик. Надо думать. Если оно сумело открыть дверь и закрыть ее за собой, не говоря уже о запуске машины, сказал доктор, почему-то не проявлявший желания выйти на поверхность. Загадка лишь в том, что оно не имеет нервной системы в нашем понимании. Как так? Подскочил химик. Голова доктора подняла брови. Что делать? Это факт. Там есть органы, о назначении которых я не догадываюсь. Есть спинной мозг, но в черепе... В этом маленьком черепе мозга нет. Вернее, там есть что-то, но любой анатом назвал бы меня профаном, если бы я попытался доказать ему, что это мозг. Какие-то... Железы, похожие на лимфатические. А между легкими? У него три легких. Я обнаружил нечто весьма удивительное. Нечто такое, что мне очень не понравилось. Я это заспиртовал, потом посмотрите. А сейчас есть более срочные работы. Машинное отделение выглядит, увы, как бойня. Нужно немедленно выносить и закапывать все. В ракете слишком тепло, и поспешность в самом деле необходима, особенно при такой жаре. Можете надеть темные очки и завязать лица. Запах не противный, но такое количество сырого мяса. Ты шутишь, преодолевая тошноту, спросил физик. Нет. Доктор только теперь вылез из туннеля. Поверх резинового халата на нем был надет второй, белый, снизу доверху в красных пятнах. Мне очень неприятно, это действительно может вызвать тошноту. Но что делать? Иного выхода нет. Идемте. Доктор повернулся. Исчез. Остальные переглянулись и поочередно нырнули в туннель. Похоронные работы, как назвал это химик, закончились только после полудня. Работали полуодетые, чтобы, вынося страшный груз, не перепачкать комбинезоны. Расчлененные останки закопали в 200 шагах от ракеты на вершине холма, и, несмотря на призывы координатора экономить воду, истратили на мытье 5 ведер. Кровь огромного существа. Пока она не свернулась, очень напоминала человеческую, но быстро становилась оранжевой и, высыхая, превращалась в желтоватую рассыпающуюся пыль. Измученный экипаж расположился под ракетой. Никто даже думать не мог о еде. Все только жадно пили кофе и воду. Один за другим люди задремали, хотя должны были обсудить первый этап ремонтных работ. Потом пришлось идти на склад за продуктами, открывать банки консервов, разогревать их. В полночь неожиданно решили не ложиться. Все выспались, а приступить к подготовительным работам. Прежде всего, нужно было освободить аварийный генератор от заваливших его пластиковых и металлических обломков. Работали ручными домкратами, лебедками. Часами раскапывали стальной хлам в поисках каждой запасной части, каждой мелочи, уровня или ключа. Наконец, генератор был целиком осмотрен. Разбитый подшипник заменен новым, а лопасти самого маленького компрессора приведены в рабочее состояние. Инженер добился этого довольно примитивным способом. Поскольку запасных лопастей было слишком мало, он попросту снял каждую вторую лопасть. Производительность крыльчатки, естественно, уменьшилась, но, во всяком случае, компрессор мог работать. В 5 утра координатор объявил об окончании работ. Он сказал, что так или иначе придется предпринять еще одну экспедицию, хотя бы для пополнения запасов воды, а, впрочем, и по другим причинам, и нечего менять привычный ритм сна и отдыха. Остаток объявил желание выйти на поверхность. Все были готовы работать дальше и немедленно. Инженер уже собрал что-то вроде комплекта инструментов первой необходимости, и больше не приходилось за каждым пустяком бегать по всем каютам. Распределительный щит, усеянный оспинами коротких замыканий, пришлось монтировать почти заново, заменяя явно изуродованные элементы деталями, безжалостно снятыми с других неработающих агрегатов. Теперь оставалось запустить генератор. Разработанный инженером план был достаточно рискованным. Он предложил подать на крыльчатку компрессора сжатый кислород и, превратив таким образом компрессор в турбину, вращать с его помощью ротор генератора. В нормальных условиях аварийная система запускалась водяным паром высокого давления из реактора. Реактор, сердце корабля, считается самым прочным из всех механизмов. Но теперь, ввиду полного разрушения электросети, об этом нечего было и думать. Приходилось расходовать неприкосновенный запас кислорода. Но они рассчитывали снова наполнить опустошенные баллоны атмосферным кислородом, когда машинное отделение начнет работать. Другого пути не было. Мечтать о запуске атомного реактора без электричества мог только сумасшедший. Правда, инженер втайне от всех готовился и к такому сумасшедшему шагу, если бы кислородный проект подвел. Ведь никто не знал, удастся ли запустить реактор, прежде чем будет израсходован весь кислород. Доктор стоял в узеньком колодце под полом верхнего яруса машинного отделения и возбужденным голосом считывал с кислородных манометров величину падающего давления. Остальная пятерка работала наверху. Физик возился у временного распределительного щита реактора, смонтированного так, что при виде его у любого земного инженера волосы встали бы дыбом. Перепачканный смазкой, черный как негр, инженер, вися вниз головой под генератором, крепил щетки. Координатор застыл рядом с кибернетиком. Оба они смотрели на мертвую пока шкалу счетчика нейтронов, а химик бегал от одного к другому, как мальчик для подноски инструментов. Кислород шипел. Компрессор в роли газовой турбины сердито урчал, слегка позвякивая и вздрагивая. Крыльчатка, с которой инженер обошелся по-варварски, не была как следует сбалансирована. Обороты генератора росли. Его вой становился все выше. Лампы, свисающие из кое-как натянутых под потолком кабелей, уже давали яркий белый свет. 218, 202, 195. Слышен был монотонный, искаженный металлическим эхом голос невидимого доктора. Инженер вылез из-под генератора, вытирая смазку и пот с давно небритого лица. «Можно», — выдохнул он. От огромного напряжения у него тряслись руки. Он даже не испытал волнения, когда физик сказал: «Включаю первую». 170, 163, 160, — мерно сообщал доктор, перекрывая вой генератора, который уже начал давать пусковой ток на реактор и с каждой минутой требовал все больше кислорода для поддержания оборотов. «Полная нагрузка!» — простонал инженер, наблюдающий за электроприборами. «Включаю все!» — Отчаянным, ломающимся голосом выкрикнул физик и, инстинктивно сжавшись, словно в ожидании удара, обеими руками вдавил черные ручки. Кибернетик открыл рот. Координатор, сам того не замечая, все сильнее стискивал его плечо. Они смотрели на прямоугольные шкалы приборов с выбитыми стеклами, с наспех выпрямленными стрелками, счетчики плотности потока быстрых нейтронов, контроля циркуляции электромагнитных насосов, индикатора радиоактивных загрязнений и комплексных внутренних термопар реактора. Генератор стонал, выл, с плохо контактирующей колец сыпались искры. Внутри реактора, за толстым, блестящим панцирем, царило мертвое спокойствие. Стрелки даже не шевельнулись. Вдруг физику показалось, что они помутнели, размазались. Он зажмурился, а когда открыл слезящиеся глаза, увидел стрелки в рабочем положении. «Пошел критический!» — заорал физик и заплакал, не выпуская ручек. Он чувствовал, как обмякают мышцы. Он все время ожидал взрыва. «Наверное, стрелки заело», — спокойно сказал координатор, как будто не видел, что делается с физиком. Ему трудно было говорить, так сильно он сжимал перед этим зубы. 90, 81, 72, равномерно выкрикивал доктор. «Пора!» — крикнул инженер, и рукой в большой красной перчатке перекинул главный переключатель. Генератор взвыл и начал терять обороты. Инженер бросился к компрессору и перекрыл оба входных вентиля. 46, 46, 46, мерно бубнил доктор. Турбина перестала забирать кислород из баллонов. Лампы быстро бледнели, становились все темнее. 46, 46. Внезапно лампы вспыхнули. Генератор вращался еле-еле, но ток был включен. Все включенные приборы показывали растущее напряжение. Физик уселся на пол и закрыл лицо руками. Было почти тихо. Ротор генератора басовито шумел. Он вращался все медленнее, потом несколько раз качнулся, вздрогнул и остановился. 46, 46, продолжал доктор. «Какая утечка?» — спросил координатор. «В норме», — ответил кибернетик. «Видимо, пробило на максимуме торможение, но автомат успел зацементировать, прежде чем замкнуло». Кибернетик больше ничего не сказал, но каждый понял, как он гордится этим автоматом. Одной рукой он украдкой придержал другую. У него дрожали пальцы. 46, причитал доктор. «Да хватит тебе!» — заорал вдруг в глубину колодца химик. «Уже не нужно! Реактор дает ток!» Все молчали. Реактор работал, как всегда, бесшумно. В стальной горловине показалось бледное, окаймленное темной бородой, лицо доктора. «Правда?» — сказал он. Никто ему не ответил. Все смотрели на приборы, словно не могли насытиться видом стрелок, неподвижно стоящих в рабочих положениях. «Правда?» — повторил доктор и начал беззвучно смеяться. «Ты что?» — сердито сказал кибернетик. «Перестань!» Доктор выбрался наверх, уселся рядом с физиком и тоже стал, не отрываясь, смотреть на приборы. Никто не знал, как долго это длилось. «Знаете, ребята...» Молодым, свежим голосом сказал доктор. Все посмотрели на него, словно проснувшись. «Я еще никогда не был таким счастливым», — прошептал он и отвернулся. Глава 4. Поздними сумерками координатор вместе с инженером вышли на поверхность подышать свежим воздухом. Они сели на кучу грунта и загляделись на краешек красного, как рубин, солнечного диска. «Я не верил», — буркнул инженер. «Я тоже». «Этот реактор неплохая работа, а? Солидная земная работа». «Подумай, выдержал». Они помолчали. «Отличное начало», — заговорил координатор. «Мы работаем, пожалуй, слишком нервно», — заметил инженер. «Это ведь бег на длинную дистанцию. Между нами говоря, мы сделали что-нибудь около 1/100 того, что нужно сделать, чтобы...» «Я знаю», — спокойно ответил координатор. «Впрочем, еще неизвестно». «Гравиметрическое распределение, да?» «Не только». «Рулевые дюзы, весь нижний отсек». Сделаем. Угу. Невидящий взгляд инженера неожиданно наткнулся на невысокую, продолговатую насыпь за вершиной холма, место, где закопали останки погибшего обитателя планеты. «Совсем забыл», — сказал он удивленно, — «как будто это случилось год назад». «А я нет. Все время думаю об этом. О нем». «Из-за того, что доктор нашел в его легких». «Что?» «А, верно, он что-то такое говорил. А что это было?» «Игла». «Игла? А может, и не игла. Посмотри сам, она в банке в библиотеке. Кусочек тонкой трубки, обломанный с острым концом, срезанным наискось, как у медицинских игл для уколов. Что же это?» «Больше я ничего не знаю». Инженер встал. «Это поразительно. Но я сам не понимаю, почему это меня так мало интересует. Собственно, если говорить честно, почти совсем не интересует. Знаешь, я чувствую себя сейчас как перед стартом. Или как пассажир самолета, который на несколько минут сел в чужом аэропорту, смешался с толпой туземцев, был свидетелем какой-то странной, непонятной сцены, но знает, что не имеет к этому городу отношения, что через минуту улетит, и все окружающее он воспринимает как бы с большого расстояния, чужое и безразличное. Мы еще не отлетаем. Я знаю, но у меня такое ощущение. Пошли к ребятам. Мы не можем лечь, пока не заменим все временки. И предохранители нужно установить как следует. Реактор может потом работать вхолостую. Ладно, пошли». Ночь провели в ракете, не гася малых ламп. Время от времени кто-нибудь просыпался, бессмысленными глазами смотрел на горящие огоньки и успокоенный засыпал. Утром все встали отдохнувшими. Первым был запущен простейший полуавтомат-уборщик, который то и дело беспомощно застревал в громоздившихся повсюду завалах. Кибернетик, ходивший за ним с инструментами, вытаскивал его как таксу из лисьей норы, убирал слишком крупные обломки и снова его запускал. Полуавтомат поспешно двигался вперед, яростно вгрызался в очередную груду мусора, и все повторялось сначала. После завтрака доктор опробовал свою бритву и появился перед товарищами как бы в бронзовой полумаске. Верхняя часть лица у него была обожжена солнцем, а нижняя совершенно белая. Все последовали его примеру и с трудом могли узнать друг друга в заморышах с выступающими скулами. «Нужно получше питаться», — заключил химик с отвращением, рассматривая в зеркале собственное отражение. «Как ты относишься к свежей дичи?» — поинтересовался кибернетик. Химик вздрогнул. «Благодарю покорно, даже не говори мне об этом. Только сейчас вспомнил. Мне снилось это... Это животное? Черт его знает, животное ли. А что? Какое животное сумело бы запустить генератор?» Все прислушались к их разговору. «Доказано, что все существа на высшей ступени развития изобретают ту или иную одежду», — сказал инженер. «А это двутелое создание было голым». «Как ты сказал? Голым? А что такое?» «А то, что о корове или обезьяне, ты не сказал бы, что они голые. У них есть шерсть. У бегемота или крокодила нет шерсти. Но их ты тоже не назвал бы голыми. Ну и что из того? Просто я так сказал». «Вот именно». Ненадолго все замолчали. «Скоро 10, — заговорил координатор. Мы отдохнули. Думаю, что теперь прогуляемся в другом направлении. Инженер должен был приготовить электрожекторы. Как с этим?» «Есть 5 штук, все заряжены». «Хорошо. Мы шли на север. Пойдем теперь на восток. С оружием. Но, конечно, постараемся его не применять. Особенно если встретим этих, как их назвал инженер, этих двутелов». «Двутел. Двутел». Несколько раз повторил доктор с неудовольствием, как бы проверяя это название. «По-моему, не очень удачно. И, наверное, поэтому приживется. Почему-то бывает именно так». «Сейчас пойдем?» — спросил физик. «Думаю, что да, только закроем люк, чтобы избежать новых неожиданностей». «А нельзя ли взять вездеход?» — — спросил кибернетик. «Да, пожалуй, нет. Нужно как минимум 5 часов, чтобы его подготовить», — сказал инженер. «Разве только отложить экспедицию на завтра?» Но откладывать никому не хотелось. Выступили около 11, так как некоторое время заняла подготовка снаряжения. Словно договорившись, хотя никто этого не предлагал, пошли двойками с небольшими интервалами, а единственный безоружный доктор находился в средней двойке. То ли грунт в этом направлении был удобнее для пешего хождения, то ли они шли бодрее, но уже через час ракета пропала из глаз. Ландшафт понемногу изменялся. Все больше встречалось тонких серых чаш. Вдали показались куполообразные отлоги северо-возвышенности, спадающие к равнине довольно крутыми террасами и обрывами. Их покрывали более темные, чем почва, пятна растительности. Под ногами шелестели лишайники, серые, словно присыпанные пеплом. Но это был их натуральный цвет. Из их молодых побегов, трубочек с беловатыми прожилками, выглядывали маленькие, похожие на жемчужинки, пузырьки. «Знаете, чего тут больше всего не хватает?» — вдруг сказал физик. «Травы. Обыкновенной травы. Никогда не думал, что она так...» Он запнулся на мгновение. «Нужна. Солнце припекало. Когда люди подошли к возвышенности, до них донесся мерный далекий шум». «Странно, ветра нет, а шумит», — заметил химик. «Это оттуда», — показал рукой шагающий за ним координатор. «Видимо, там выше ветрено. Смотрите, это же совсем земные деревья. Они другого цвета и блестят, как...» «Нет, они двухцветные», — вмешался доктор, обладавший хорошим зрением. «То фиолетовые, то голубые с желтым отливом». Равнина осталась позади. Люди наугад вошли в широко раскрывшуюся пасть оврага с глинистыми, осыпающимися стенами, покрытыми чем-то вроде тончайшей дымки, которая вблизи оказалась разновидностью лишайника или паутины. Мнения на этот счет разделились. Эти образования немного напоминали рыхлые клубки нити стеклянной ваты, слабо прикрепленные к склону. Поравнявшись с первой группой деревьев, растущих несколькими метрами выше по краю обрыва, люди задрали головы. «Но это совсем не деревья!» — разочарованно воскликнул кибернетик, замыкавший колонну. «У этих так называемых деревьев были толстые, блестящие, словно натертые жиром стволы, и многоярусные кроны, которые мерно пульсировали, то темнее, как бы наполняясь чем-то, то бледнее, тогда они пропускали солнечный свет. Этим изменением сопутствовал вяло повторяющийся шум, словно кто-то, прижав ко рту эластичную материю, шепотом повторял «вссх, вссх». Как следует присмотревшись к ближайшему дереву, люди обнаружили выступающие из его перепутанных ветвей длинные, как бананы, пузыри, усыпанные похожими на грозди винограда выростами. Они то вздувались и темнели, то опадали светлее и бледнее. «Эти деревья дышат», — пробормотал изумленный физик, вслушиваясь в непрерывно падающий с высоты звук. «Но заметьте, каждый в своем ритме!» — воскликнул, словно обрадовавшись, доктор. «Чем меньше дерево, тем оно быстрее дышит. Это деревья легкие». «Дальше, дальше, пошли дальше», — звал обогнавший группу координатор. Все двинулись за ним. А враг вначале довольно широкий суживался, его дно не очень круто поднималось в гору, и, наконец, путешественники вышли на куполообразную возвышенность между двумя раскинувшимися внизу группами деревьев. «Если закрыть глаза, кажется, что стоишь на берегу моря. Попробуй», — сказал физик инженеру. «Я предпочитаю не закрывать глаз», — буркнул инженер. Они взобрались на вершину холма, немного уклонившись от маршрута. Перед ними лежала волнистая разноцветная равнина с разбросанными по ней рощицами мерцающих то оливковых, то рыжих, дышащих деревьев, со светлыми, как мед, склонами глинистых бугров и пятнами серебристого на солнце и серо-зеленого в тени мха. Все это пространство в разных направлениях пересекали тонкие и узкие линии. Они бежали по дну впадин, огибали склоны холмов, одни бурые, другие почти белые, словно присыпанные песком тропинки, третий совсем черный, как будто полосы угольной пыли. «Дороги!» — крикнул инженер, но тут же поправился. «Нет, они слишком узки для дорог. Что же это?» «Затем паучьим леском тоже было что-то похожее. Помнишь газончик?» — сказал химик и поднял глазам бинокль. «Нет, те были другие», — начал кибернетик. «Смотрите, смотрите!» — от крика доктора все вздрогнули. Над желтой полоской, которая спускалась широкой седловины между двумя холмами, в нескольких сотнях метров от них двигалось что-то просвечивающее насквозь. Это что-то слабо поблескивало на солнце, как полупрозрачное, быстро крутящееся колесо со спицами. На мгновение оно слилось с небом, стало почти невидимым, а спустившись ниже, у подножья склона снова засияло ярче, с огромной скоростью рвануло по прямой, миновало рощу дышащих деревьев, ослепительно сверкнуло на их темном фоне и исчезло в устье далекого оврага. Доктор повернулся к товарищам. Лицо у него побледнело, глаза горели. «Интересно, что это?» — сказал он с ухмылкой, но в глазах его затаилась тревога. «А черт, забыл бинокль. Дай твой!» — обратился инженер к кибернетику. «Театральный!» — презрительно проворчал он и вернул бинокль. Кибернетик сжал стеклянный приклад электрожектора и как бы прикинул, сколько он весит. «Думаю, что мы отвратительно вооружены», — пробормотал он с сомнением. «Почему ты об этом подумал?» — напал на него химик. Некоторое время все молчали, осматривая местность. «Пошли дальше, что ли?» — проговорил кибернетик. «Конечно», — ответил координатор. «А вот второй. Смотрите. Еще один светящийся круг, мчавшийся гораздо быстрее первого, двигался по зигзагообразной линии между холмами. Несколько раз он опускался совсем низко над поверхностью планеты. Какое-то мгновение несся прямо на людей, и они совсем потеряли его из виду. Только когда он повернул, снова появился размазанный, туманно сверкающий, бешено вращающийся диск. «Вроде бы какая-то машина», — буркнул физик, и, не отрывая глаз от сияния, которое, уменьшаясь, уже исчезло среди волнующихся рощиц, коснулся плеча инженера. «Я окончил политехникум на Земле», — ответил инженер, неизвестно почему, вдруг раздражаясь. «Во всяком случае», — добавил он с сомнением, — «там, в середине, что-то есть выпуклое, как головка пропеллера». «Да, в самом центре что-то блестит очень сильно», — подтвердил координатор. «Какой эта штука может быть величины, как ты думаешь? Если деревья внизу такой же высоты, как и во враге, то самое меньшее 10 метров в диаметре». «Я тоже так думаю, минимум 10». «Оба исчезли там!» Доктор показал на линию холмов, заслоняющую перспективу. «Мы ведь тоже туда пойдем, правда?» Он начал спускаться по склону, размахивая руками. Остальные поспешили за ним. «Мы должны приготовиться к первому контакту», — сказал кибернетик. Он то кусал, то облизывал губы. «То, что произойдет, невозможно предвидеть. Спокойствие, благоразумие, самообладание. Только это нам может помочь», — сказал координатор. «Но, пожалуй, нам следует несколько перестроиться. Один разведчик впереди и один сзади. И немного больше растянемся. Стоит ли нам появляться на открытой местности? Впрочем, будет лучше, если мы постараемся увидеть как можно больше, пока нас не заметили», — сказал физик. «Ну, специально прятаться не стоит. Это всегда выглядит подозрительно. Но, естественно, чем больше мы увидим, тем выгоднее будет наше положение». Обсуждая тактику, они спустились вниз и, пройдя несколько сотен шагов, оказались у первой загадочной линии. Она немного напоминала след старого земного плуга. Почва была мелко разрыхлена, как бы вспахана, и выброшена по обе стороны борозды шириной не более 2 ладоней. Поросшие мхом углубленные газончики, обнаруженные во время первой экспедиции, были тех же размеров, но существовало одно довольно серьезное отличие. Там окружающий борозду грунт был не заросшим, а сама борозда покрыта мхом. Здесь же наоборот. Через сплошной ковер беловатых лишайников шла полоса перемолотого, обнаженного грунта. «Странно», — — проговорил инженер, поднимаясь с колен и вытирая вымазанные глиной пальцы о комбинезон. «Знаете что?» — сказал доктор. «Я думаю, что те газончики на севере должны быть очень старые, давно заброшенные. Потому они изросли здешним райским мхом». «Возможно», — бросил физик. «Но что это такое? Наверняка не колесо, а от колеса был бы совсем другой след». «А может, какая-нибудь сельскохозяйственная машина?» — подсказал кибернетик. «Ну да, обрабатывает полосу почвы шириной 10 сантиметров». Они перешагнули через борозду и пошли дальше, напрямик к другим полосам. Уже шагая вдоль опушки небольшой рощицы, которая своим глухим шумом мешала разговору, они услышали доносившийся сзади пронзительный, заунывный свист и инстинктивно бросились за деревья. Над лугом по прямой со скоростью курьерского поезда мчался отвесный сияющий вихрь. Его кромка была темной, а в центре ярко светился то фиолетовым, то оранжевым огнем чечевицеобразный выступ диаметром в 2-3 метра. Люди подождали, пока сверкающая машина не исчезла вдали, и двинулись за ней. Чувствуя себя довольно неуверенно и непрерывно оглядываясь назад, они пересекали теперь широкое открытое пространство. Цепь холмов, соединявшаяся неглубокими седловинами, была уж совсем близко, когда снова раздался протяжный свист. Укрыться было негде, и люди просто попадали вниз. В каких-нибудь 200 метрах от них пролетел вращающийся диск с центральным утолщением, на этот раз небесно-голубого цвета. «Этот, пожалуй, метров 20 высотой», — возбужденно шепнул инженер. Они поднялись. Между ними и холмами раскинулась котловина, разделенная посредине странной цветной полосой. Подойдя к ней совсем близко, они увидели ручеек с просвечивающим чистым песчаным дном. Оба его берега переливались яркими красками. Прозрачную воду обрамлял пояс синеватой зелени. По обеим сторонам шли бледно-розовые полосы, а еще дальше серебристо искрились гибкие растения, густо увешанные большими, с человечью голову, пушистыми шарами. Над каждым из них возносилась трехлепестковая чаша огромного белого, как снег, цветка. Засмотревшись на эту необыкновенную радугу, люди пошли медленнее. Когда они приблизились к пушистым шарам, ближайшие белые цветы неожиданно затрепетали и медленно поднялись в воздух. В мгновение они висели трепещущей стайкой над головами людей, издавая слабый звон, а потом взметнулись вверх, сверкнули на солнце ослепительной белизной взвихрившихся лепестков и улетели, чтобы опуститься в чашу светлых шаров на другой стороне ручья. Там, где к ручью подходила борозда, его берега, словно мостик, соединяла арка из стеклянистого вещества с правильно расположенными круглыми отверстиями. Инженер ногой попробовал прочность мостика и медленно перешел на другую сторону. Едва он очутился там, из-под его ног взметнулись тучи белых цветов. Они начали беспокойно кружиться над ним, как стая вспугнутых голубей. Набрали воды из ручья, чтобы потом, вернувшись на корабль, исследовать ее состав, и двинулись дальше. Доктор сорвал одно из маленьких растений, образовавших розовую полосу, и вставил его в петлицу своего комбинезона, словно цветок. Весь стебель растения был облеплен прозрачными шариками телесного цвета, и их запах показался доктору чудесным. Хотя никто об этом не говорил, но всем было жаль покидать этот очаровательный уголок. Дальше тянулся пологий склон, поросший шелестящим под ногами мхом. «Там, на вершине, что-то есть», — вдруг сказал координатор. Выше, на фоне неба, шевелился предмет неопределенной формы, то и дело испускавший ослепительные вспышки. Когда до вершины оставалось несколько сотен шагов, люди разглядели на ней что-то вроде низкого вращающегося купола, покрытого зеркальными секторами. В нем отражались то солнечные лучи, то фрагменты окружающего пейзажа. Чуть дальше на одной из вершин виднелось другое подобное сооружение. Вернее, по равномерным вспышкам и мерцанию можно было догадаться о его существовании. А еще дальше искрящихся точек становилось все больше. Они равномерно возникали на вершинах до самого горизонта. С перевала люди, наконец, заглянули вглубь невидимого до тех пор пространства. Плавный спуск переходил в волнистые поля, через которые тянулись длинные шеренги остроконечных мачт. Самые дальние исчезали у подножья еле различимой ажурной конструкции. Над ближними мачтами воздух отчетливо дрожал, образуя вертикальные столбы, как будто был сильно нагрет. Между рядами мачт велись десятки борозд. Они сходились в пучки, разбегались, перекрещивались и вели все в одну сторону, на восток, к горизонту. Там, бледной, размазанной мозаикой неправильных изломов, возвышений, золотистых серебристых шпилей, вырисовывалось множество построек, сливавшихся в голубоватую с переливами массу. Небосклон в той стороне был немного темней, кое-где к нему взмывали струи молочного пара и расплывались грибом в тонком слое не то тумана, не то тучи, в которой, напрягая взгляд, можно было рассмотреть возникавшие и исчезавшие черные точечки. «Город», — шепнул инженер. «Я его видел тогда», — так же тихо сказал координатор. Они начали спускаться вниз. Первая шеренга мачт или столбов перерезала им дорогу у конца склона. Мачты крепились в грунте конусными втулками с черной, как смола, поверхностью. В каких-нибудь 3 метрах от поверхности втулка кончалась, дальше шел полупрозрачный столб с центральным, отливающим металлом стержнем. Воздух наверху сильно дрожал, и было слышно мерное глухое жужжание. «Это какой-нибудь винт?» — полувопросительно сказал физик. Сначала осторожно, потом все смелее, люди начали дотрагиваться до конусного основания мачты. Ее не сотрясала даже легчайшая дрожь. «Нет, там ничто не вращается», — сказал инженер. «Не чувствуется никакой тяги. Это какой-то эмиттер». Дальше местность пересекали плавные, едва выступающие складки. Город давно уже скрылся из глаз, но заблудиться было невозможно. Не только длинные шеренги столбов, но и многочисленные борозды среди полей показывали направление. Время от времени в ту или другую сторону проносился сияющий вращающийся клубок, но всегда на таком большом расстоянии, что прятаться не имело смысла. Впереди оливково-желтым пятном темнел перелесок. Сначала люди хотели его обойти, следуя за линией мачт, но он раскинулся в обе стороны слишком далеко, и они удлинили бы свой путь, поэтому решили идти напрямик через заросли. Вокруг возвышались дышащие деревья. Поверхность Эдема, поросшую трубчатыми растениями и беловатым мхом, покрывали высохшие пузырчатые листья, неприятно скрипящие под ногами при каждом шаге. Тут и там, между толстыми корнями, высовывались головки бледных мясистых цветов с торчащими изнутри, как иглы, шипами. По толстой коре стволов стекали капельки ароматной смолы. Шедший впереди инженер вдруг замедлил шаг и неохотно сказал: «К черту, мне нужно было сюда забираться». Среди деревьев открывалась глубокая траншея. Ее глинистые стенки были покрыты фестонами длинных змеистых лишайников. Люди слишком углубились в лес, чтобы теперь возвращаться, и поэтому сползли по увитой гибкими лианами стенки на дно, по которому струилась тоненькая ниточка воды. Противоположный скат оказался очень крутым, и они пошли по дну траншеи, высматривая место, где удалось бы вылезти наверх. Через 100 шагов траншея стала расширяться, ее берега понизились, немного посветлело. «Что это?» — вдруг сказал инженер и умолк. Ветерок принес приторный сладковатый запах. Все остановились. Их то обсыпал дождь солнечных зайчиков, то накрывала тьма, высоко по верхушкам деревьев прокатывались глухие волны дыхания. «Там что-то есть», — шепнул инженер. Они уже могли выйти на другой берег траншеи, плоский и низкий, но, держась вплотную друг к другу, наклонившись, шли дальше к стенке зарослей. Иногда ветерок открывал в ней небольшие щели, и оттуда проглядывала какая-то удлиненная белая масса. Почва становилась топкой, чавкала под ногами. Никто не обращал на это внимания. За покрытыми гроздьями наростов стеблями раскинулась залитая солнцем полянка. Деревья расходились и снова смыкались в глубине, разделенные только узкой просекой, из которой на полянку выбегала одинокая борозда. Она кончалась у прямоугольного рва, окруженного выброшенной из него глиной. Люди, как вкопанные, стояли у кромки зарослей. Медленно раскачивающиеся стебли шуршали по их комбинезонам, лениво касались ног и, словно нехотя, отступали. Люди стояли и смотрели. Громоздящийся над краем рва восковой вал показался им в первый момент монолитной вспухшей глыбой. Страшная вонь едва позволяла дышать. Взгляд постепенно с трудом выделял отдельные фигуры. Некоторые лежали горбами вверх, другие на боку. Из складок грудных мышц больших тел высовывались болезненные, бледные торсы с вывернутыми, сплющенными личиками. Огромные тела, сжатые, сдавленные, и худые ручки с узловатыми пальцами, беспомощно свисающие вдоль раздувшихся боков, были покрыты большими желтыми потеками. Доктор силой сжал плечи стоявших перед ним товарищей, но те даже не почувствовали этого. Медленно они сделали несколько шагов вперед. Постепенно они подходили все ближе, не отрывая глаз от того, что наполняло глубокий котлован. Большие капли водянистой жидкости, блестевшей в солнечных лучах, стекали по восковым спинам, по бокам, собирались во впадинах безглазых лиц. Людям показалось, что они слышат звук этих мерно падающих капель. Далекий, надвигающийся свист заставил их мышцы напрячься. В мгновение ока они бросились к зарослям, разорвали их стену, припали к почве, руки сами схватили приклады электрожекторов. Потревоженные стебли еще колыхались, когда из-за деревьев с противоположной стороны на поляну выкатился вертикальный круг, окруженный слабо светящимся ореолом взвихренного воздуха. В нескольких шагах от рва он притормозил, но свист стал еще громче. Рассекаемый вихрем воздух клокотал. Диск объехал ров. Облако почти до половины закрыло сверкающий круг. Град комьев посыпался на заросли. На людей, прижавшихся к поверхности планеты, послышался отвратительный, тупой звук, как будто гигантская шпора раздирала мокрую холстину. Вращающийся диск был уже у другого края полянки. Он снова приближался, на мгновение остановился на месте. Его дрожащая вертикальная кромка лениво склонялась то вправо, то влево, как бы прицеливаясь. Вдруг он рванулся вперед, и другая сторона рва покрылась комьями, выброшенной шумом глины. Диск звенел, дрожал на месте, казалось, раздувался. В зеркальных колпаках с обеих его сторон, уменьшаясь, отражались деревья. Внутри, по медвежьи, шевелилась какая-то тень. Резкий вибрирующий звук внезапно ослаб, и круг помчался обратно по борозде. На полянке теперь возвышался выпуклый холмик свежей глины, окруженный глубокой почти в метр канавой. Доктор первым взглянул на остальных. Они медленно поднялись. Машинально отряхнули остатки растений и нити паутины из комбинезонов. Потом, словно сговорившись, пошли обратно той же дорогой. Они уже оставили далеко позади ров, деревья, ряды мачт и подходили к середине склона, над которым мерцал зеркальный купол, когда инженер сказал: «А может, это все-таки только животные?» «А мы кто?» Таким же тоном, как эхо, отозвался доктор. «Нет, я думаю, вы видели, кто сидел в этом вращающемся круге?» «Я вообще не заметил, чтобы там кто-нибудь был», — сказал физик. «Был. А как же? Там в центре как бы гондола. Поверхность полированная, но немного пропускает свет. Ты заметил?» — обратился координатор к доктору. «Заметил. Но не убежден, что...» «То есть предпочитаешь не убеждаться?» «Да». Они шли дальше. Молча миновали цепь высоких холмов уже по другую сторону ручья и, увидев катящиеся от очередной рощи блестящие диски, легли. «У комбинезонов хороший цвет», — сказал химик, когда они встали и двинулись дальше. «А все-таки странно, что нас до сих пор не заметили», — бросил инженер. Координатор, который до этого момента молчал, вдруг остановился. «Нижний трубопровод АР не поврежден, правда, Хенрик?» «Да, он в порядке. А в чем дело?» «У реактора есть резерв. Можно бы спустить немного раствора». «Хоть 20 литров», — — сказал инженер, и его лицо осветилось злой усмешкой. «Не понимаю», — вмешался доктор. «Они хотят спустить раствор обогащенного урана, чтобы зарядить монитор», — объяснил ему физик. «Уран?» — доктор побледнел. «Не думаете же вы?» «Мы ничего не думаем», — ответил координатор. «С того момента, когда я увидел это, я вообще перестал думать. Думать будем потом, сейчас». «Внимание!» — крикнул химик. Все упали. Сверкающий круг промчался мимо и уже начал уменьшаться, но вдруг затормозил и, описав большую дугу, стал приближаться к людям. Пять стволов поднялись над землей. Маленькие, как игрушечные пистолетики, по сравнению с гигантом, который своим сверканием заслонил полнеба. Неожиданно диск остановился, звон усилился, потом ослаб, что-то вращалось, все медленнее. Внезапно появился раскидистый многоугольник, ажурная конструкция стала клониться на бок, как будто собираясь упасть, но ее подперли две наклонно выброшенные лапы. Из центральной гондолы, утратившей зеркальный блеск, вылезло что-то небольшое, косматое, темное, и молниеносно, перебирая конечностями, соединенными складчатой перепонкой, спустилось по наклонной дырчатой стойке, спрыгнуло на грунт и, буквально прилипая к нему, поползло по направлению к людям. Почти одновременно гондола открылась сразу во все стороны, как чаша цветка, и большая блестящая фигура съехала вниз на чем-то овальном и толстом, что моментально съежилось и исчезло. Огромное существо, спустившееся из гондолы, не спеша выпрямилось во весь свой рост. Люди узнали его, хотя оно удивительно изменилось, целиком покрытое спиральными витками, блестящей, как серебро, субстанции. Наверху, в окаймленном черном отверстии, показалось маленькое плоское лицо. Косматое животное, которое первым выскочило из остановившегося круга, поползло ловко и быстро, не отрываясь от грунта. Теперь только люди заметили, что оно тащит за собой что-то похожее на большой, расплющенный, словно лопата, хвост. «Стреляю!» — негромко сказал инженер, прижимая лицо к прикладу. «Нет!» — крикнул доктор. «Подожди!» — хотел сказать координатор, но инженер уже нажал спуск. Он целился в ползущие животные, но промахнулся. Полет электрического заряда был невидим. Послышалось только слабое шипение. Инженер отпустил курок, не снимая с него пальца. Сверкающее серебром существо не сдвинулось с места. Вдруг оно шевельнулось и, кажется, свистнуло. Животное моментально оторвалось от грунта и одним прыжком пролетело метров пять. Приземлившись, оно съежилось в шар, взъерошилось, странно распухло. Лопатообразный хвост раздвинулся, поднялся вертикально, разошелся вверх и в стороны. В его вогнутой, как раковина, поверхности что-то бледно вспыхнуло и поплыло к людям. «Огонь!» — рявкнул координатор. Огненный шарик размером с орех плавно колыхался в воздухе, виляя то в одну, то в другую сторону. Подплывал все ближе, люди уже слышали его потрескивание. Казалось, капли воды пляшут на раскаленном листе жести. Все начали стрелять. Пораженное несколькими попаданиями животное, корчись упало, веерообразный хвост накрыл его целиком.